постыла ложь, но правды никогда никто не ждет. Для каждой вещи есть своя страда и свой черед. За каждый приз идет своя игра со сменой мест. Покуда Бог не выдаст на гора, свинья не съест. Но жизнь, в которой истина мертва, не жизнь уже. У каждой сказки есть своя канва и свой сюжет. К развязке по течению плыть, черстветь душой. В последнем из миров, где лживым быть так хорошо. Thank you.